Глава 16. Хочу кое-что прояснить. Я убежден, что в большинстве случаев насилие не лучший способ решать проблемы. Вот пример. Допустим, на вас нападает отряд рассерженных ниндзя. Можно поступить следующим образом. Дать пинка самому передовому, завладеть его катаной и в приступе авторского гнева покрошить весь отряд. Удовлетворение гарантируется и даже немножко веселья. Однако дельце будет довольно грязное и вдобавок навлечет на вас гнев всего клана ниндзя. До конца ваших дней за вами будут гоняться убийцы. Прикиньте, каково это, в разгар свидания отбиваться от ниндзя. Неловкая ситуация выйдет. Лучше вместо драки попробуйте подкупить ниндзя соевым соусом, а потом натравить их на нелюбимую родню. Заодно и от соуса избавитесь, чтобы есть его не пришлось. Видите, как легко насилие избежать? Правда, бывают случаи, когда оно очень даже оправдано. Обычно такие ситуации случаются, когда вам охота выбить из кого-нибудь дурь. К несчастью, на данный момент этим кем-либо оказался я сам. Кулак Фолсома прилетел совершенно неожиданно и угодил точно в цель. И я понял нечто очень интересное. Момент действительно был особенным. Мне впервые засветили по роже. Ощущения где-то напоминали пинок, только с хрустом костяшек пальцев и лимонным послевкусием. Что касается лимона, возможно, это у меня в мозгах случилось небольшое короткое замыкание, пока я спиной вперед летел на стеклянный пол книгохранилища. От удара у меня в глазах помутилось. Когда же я как следует проморгался и перестал трясти головой, в комнате передо мной воцарился форменный хаос. Солдаты силились обуздать Фолсома. Они не хотели причинять вред члену знатного дома, а потому стремились лишь схватить парня и удержать. Получалось не очень. Фолсом, явно напуганный утратой контроля над собственным телом, тем не менее бил с уверенной точностью. Прямо марионетка под управлением мастера кунг-фу. Или наоборот. Фоном звучала дурацкая мелодия, тема «Выход Алькатраса с Медри с музыкальной пластины». Фолсом метался среди солдат, размазываясь в стремительном движении, раздавая неуклюжие, но удивительно меткие пинки, удары, таранные броски головой. Он уже свалил добрый десяток военных, да и у остальных дела шли не блестяще. «Вот это я понимаю, движуха!» — восхитился принц. «Я надеюсь, кто-нибудь записывает?» «Ох, как же я забыл своих песцов привести! Послать, что ли, за ними?» Он держался в сторонке от заварухи, но не особенно далеко. «Вмажь ему, Фолсом, ну пожалуйста!» — думал я, приподнимаясь на шатких коленях. «Хотя бы вскользь, ну что тебе стоит?» Увы, этому желанию не суждено было сбыться. Фолсом слишком сосредоточился на солдатах. Гималая кричала ему, умоляя заткнуть Фолсому уши. Я поискал взглядом Бастилию. Где она? Почему не примчалась бегом при звуках сражения? Тема Алькатраса с Медри все продолжала звучать, раздаваясь где-то неподалеку от принца. «Принц Райкерс!» — заорал я. «Ваша книга! Где она? Ее надо срочно закрыть!» «Что?» — обернулся престолонаследник. «Я ее выронил, когда началась драка!» Он стоял возле кучи неотсортированных книг. Ругаясь, я пополз к нему на четвереньках. Надо заткнуть эту музычку, тогда Фолсом прекратит танцевать. Как нарочно, битва тут же сдвинулась в мою сторону. Фолсом, с дикими глазами, лезущими из орбит, прокрутился в гуще солдат, отправив 4 из них на пол кувырком. И вышло так, что я остался с ним носом к носу. Я не думал, что он причинит вред моему здоровью. Я имею в виду, что таланты Смедри, при всей своей непредсказуемости, все же редко наносят людям непоправимый ущерб. Хотя, разве не сам я кое-кому руки ломал, не сшибал с ног чудовищ, в результате чего они умирали? «Блин», — подумалось мне. Фолсом отвел кулак с намерением снова проверить мою челюсть на прочность. Тут-то и сработал мой талант. У талантов Смедри, в частности у моего, есть свойство временами срабатывать на опережение. Мой способен на расстоянии сломать оружие, которым меня собрались убить. В общем, при виде занесенного кулака из меня словно вырвалось нечто дикое и темное. Физически я ничего не увидел, лишь почувствовал, как это рванулось на перехват. Фолсом вытаращил глаза и споткнулся, на миг утрачивая всю грацию боевых искусств. Можно даже подумать, таланта лишился. Так или иначе, он шлепнулся на пол прямо рядом со мной. И одновременно с его падением какая-то книга в той куче натурально взорвалась, а клочья бумаги и осколки стекла рассыпались по сторонам. Музыка прекратилась. Фолсом застонал. Он стоял передо мной на коленях, обрывки бумаги сыпались на нас точно конфетти. Дикое и темное внутри меня угомонилось. Втянулось обратно и затихло. В раннем детстве я воспринимал свой талант как проклятие. Потом начал думать о нем, как о суперсиле стихийного порядка. А в тот раз впервые ощутил, как нечто чуждое, обитающее во мне. Чуждое и живое. «Поверить не могу», — сказал один из солдат. Я вскинул глаза. Они смотрели на меня с благоговением. Гималая сидела, как пыльным мешком ударенная. Принц стоял, скрестив руки на груди, и с довольным видом улыбался. Наконец-то сражение. «Я видел», — прошептал один из солдат. «Лорд Смедри, вы спустили волну силы. Такую, что та даже остановила другой талант». «Здорово. Мной опять восхищались. Я почувствовал себя лидером, героем». «Позаботьтесь о пострадавших», — скомандовал я, указывая на раскиданные тела. «Жду доклада, есть ли тяжело раненые». Сам я нагнулся и поставил на ноги Фолсома. Он глаз не мог поднять от стыда. Гималая подошла утешить его. «Оцениваю свой идиотизм на 9 из 10», — сказал он. «Как я мог опять это допустить? Почему я не умею себя контролировать?» «Я знаю, каково тебе», — заверил я. «Поверь, ты ни в чем не виноват». Подошел принц Райкерс. Его синие одежды со свистом волочились по заваленному книгами полу. «Чудесная Махалова!» — объявил он. Жаль, правда, что книгу постиг подобный конец. «Прямо сердце разрывается», — буркнул я, высматривая Бастилию. «Куда все-таки она подевалась?» «Все в порядке», — сказал Райкерс и сунул руку в карман. «Тут у меня продолжение». И он собрался открыть книгу. «Не смейте!» — рявкнул я, перехватив его руку. «Ах да», — сказал принц. «И впрямь идея не лучшая». Его взгляд остановился на моих пальцах, стиснувших запястье. «Знаете, вы так напоминаете мне мою сестру. Оба все время такие напряженные. Возможно, даже чересчур». «Я не напряженный», — отрезал я. «Я с ума схожу от досады, есть же разница. Гималая, как у тебя с сортировкой?» «Примерно на полдороги», — отозвалась она. В самом деле многолетние книжные залежи быстро превращались в аккуратные колонны, выстроенные вдоль стен. Была среди них одна стопка поменьше, вызвавшая у меня особенный интерес. Туда отправились книги на забытом языке. Пока таких было всего 4. И удивительно, как они отыскались среди безбрежного моря. Я подошел к низенькой стопочке, выуживая из внутреннего кармашка свои линзы переводчика, и надел их вместо привычных окуляторских. Об этих последних я успел почти позабыть. Наверное, они понемногу становились частью моего существа. Глядя сквозь линзы переводчика, я стал изучать заглавия книг. Первая оказалась философским трактатом, посвященным природе правосудия и законов. Очень интересно, только вряд ли моя маман пошла бы ради нее на такой риск. 3 другие книги меня тоже разочаровали. Учебник по строительству колесниц, амбарная книга с учетом куриного поголовья, проданного в Афинах каким-то купцом, и еще кулинарная книга. «А вы как думали? Даже в древних могущественных цивилизациях люди записывали для памяти рецепты печенья». Я проверил солдат, отметеленных Фолсомом, и с облегчением убедился, что ни один из них серьезно не пострадал. Фолсом вышиб дух не менее чем из 6, и еще кое-кому кости сломал. Могло быть существенно хуже. Раненые отправились в лазарет. Здоровые снова начали помогать Гималае. Бастилия пропала бесследно. Я спрашивал, никто не видел, куда она делась. Я прошелся по быстрому разраставшемуся лабиринту книжных полок. Может, Бастилия где-то поджидала копателей, готовых проникнуть в хранилище? Царапание изначально слышалось в юго-восточном углу. Я подошел туда и прислушался. Все тихо. Может, мать поняла, что движется в западню? Зато теперь, когда прекратилось царапание, я смог расслышать кое-что другое. Шепот. Подгоняемый любопытством и совсем чуточку страхом, я прокрался на звук. Обогнув очередную книжную стену, я оказался в небольшом тупичке лабиринта. Бастилия лежала на холодном стеклянном полу, свернувшись калачиком, дрожа всем телом и что-то шепча. Ругнувшись, я бросился к ней и упал рядом на колени. «Бастилия?» Она только съежилась еще больше. Снятые линзы воина были зажаты у нее в кулаке. А взгляд? Загнанный, безнадежный, глубинное горе, невыносимая потеря. Что-то родное и теплое с мясом выдрали из души. И не вернуть. Я мог лишь бессильно смотреть. Что с ней? Ранена? Содрогнувшись, она шевельнулась. Посмотрела на меня. Ее взгляд постепенно становился осмысленным. Наконец, осознав мое присутствие, она тотчас отстранилась и села. Потом вздохнула, обхватила руками колени и уткнулась в них лицом. «Вот почему ты всегда меня застаешь такой?» — тихо спросила она. «На самом деле я сильная. Правда?» «Конечно, сильная. Я это знаю», — сказал я, неизвестно почему, ужасно смутившись. Мы некоторое время молчали. Бастилия не двигалась с места. Я же чувствовал себя редкостным идиотом, хотя вроде бы все делал по-доброму. «Учтите, парни, привыкайте». «В общем», — замялся я, — «короче, это все потому, что тебя от той штуки отъединили?» Она приподняла голову. Глаза красные, словно их натерли наждаком. «Прикинь», — произнесла она по-прежнему тихо, — «это так, как будто у меня были воспоминания о людях, которых я знала, о любимых местах, а теперь ничего нет. Дырка в памяти. Дырка во мне. Я ее чувствую. Там пусто». «Почему кристалл разума так важен?» — спросил я. Тупой вопрос, но не мог же промолчать. «Он соединяет всех рыцарей кристаллии», — прошептала Бастилия. «Он укрепляет наш дух, дарует утешение. С ним каждый чувствует себя частью целого и знает, кто он такой». «Все же надо было переломать мечи тем кретинам, кто сделал это с тобой», — зарычал я. По телу Бастилии прошла судорога. «Дай только срок, моя связь восстановится», — успокаивала меня она. «Не злись на них, они хорошие люди, всегда поступают по справедливости. Хотя, честно, прямо сейчас что-то не лежит у меня к ним душа». Она улыбнулась, бледно и криво. Я попытался ответить тем же, но еле выдавил из себя какую-то гримасу. «Кто-то хотел, Бастилия, чтобы с тобой получилось именно так. Тебя подставили, срежиссировали все от начала до конца». «Наверное», — кивнула она и вздохнула. Кажется, приступ отчаяния миновал, хотя сил у нее явно не прибавилось. «Наверное?» — переспросил я. «Кто ж знает наверняка, Смедри?» — горько усмехнулась она. «Может, никакой подставы и не было? Может, меня действительно слишком быстро вознесли, включили в рыцарское братство, а я взяла и провалилась? Сама? Может, и не было превеликого заговора против меня?» «Все возможно», — согласился я. «Вы, читатели, конечно же, не верите. В отсутствие превеликого заговора не верите, я имею в виду. Во имя песков, вся наша книжная серия посвящена тайному культу библиотекарей, правящих миром, разве не так?» «Алькатрас?» — окликнули меня сзади. И секундой позже из книжных нагромождений вышел Синг. «Гималая на забытом языке еще одну книгу нашла. Тебе стоит на нее взглянуть». Я посмотрел на Бастилию. Она отмахнулась. «Я не младенец, чтобы сопли мне вытирать», — процедила она сквозь зубы. «Иди давай, я сейчас буду». Поколебавшись, я все же двинулся за Сингом через лабиринты к центру книгохранилища. Принц со скучающим видом сидел наподобие трона, сложенного из книг. Кто его соорудил, я так и не понял. Фолсом руководил беспрерывной доставкой книг и расстановкой готовых стопок. Гималая все так же занималась сортировкой, легко держа прежний темп. Синг протянул мне книгу, о которой шла речь. Текст на ее страницах, как и все написанное на забытом языке, для невооруженного глаза выглядел как набор бессмысленных каракулей. Перед смертью Алькатрас I, мой первопредок, использовал талант разрушения, чтобы запутать язык своего народа и сделать нечитаемым его письменное наследие. Нечитаемым для всех, кто не располагал линзами переводчика. Я нацепил свою пару и раскрыл книгу на первой странице, мысленно уповая, что она не окажется еще одним сборником кулинарных рецептов. Титульная страница сулила. Обозрение талантов, присущих племени Смедри, с рассмотрением причин, вызвавших их падение. Автором значился некий Финилиос К. Вандерснег, писец Его Величества Алькатраса Смедри. Мне захотелось протереть глаза. Я перечитал надпись. «Народ!» — сказал я, оборачиваясь к остальным. «Ребята!» Солдаты замерли на ходу, даже Гималая прекратила работу. Я поднял книгу над головой. «По-моему, мы нашли то, что искали!»